Глава 48. Быт. К вечеру я совершенно вымоталась и в придачу оголодала. На ногах едва стояла, но честно раскладывала инструменты по полочкам. Что где лежит, я все-таки записала и повесила список на каждый стеллаж и тумбу. Целитель насмешливо смотрел на украсившие приемный кабинет листочки, видимо, не понимая, как можно не запомнить содержимое каких-то трех стеллажей и нескольких тумбочек. «Мэстер, можно я пол завтра утром перед началом рабочего дня помою? А то еще чуть-чуть и растянусь здесь прямо на немытом». «Хорошо», — поколебавшись, согласился наставник. «Жду вас завтра пораньше. Не опаздывайте». «Опоздаешь тут, как же». Схватив букет и документы, я поспешила на выход, пока мистер Пильн не передумал. На выходе меня поджидал Саймон. «Ты раньше, чем я думал?» Рыжий посмотрел на наручные часы. «Тогда не будем терять времени, идем на полигон». «Нет уж». Я всучила стражу тяжелый букет. «Сначала я поем, а потом все остальное. К тому же надо узнать, будем ли мы сегодня заниматься с мистером Альдером». «Не будете, мы договорились и поделили дни. Сегодня ты со мной». Некромант брезгливо взял в руки букет и поморщился, будто он не благоухал, а вонял, как выгребная яма. «И, Саймон, у меня есть к тебе просьба». Я не стала откладывать дело в долгий ящик. «Марьян мне помог с домом. Он снова полностью мой, безо всяких обременений». Я продемонстрировала красивую папку с королевскими вензелями. «Но из-за ритуала...» Я осеклась, сглотнула и продолжила. «В общем, там постоянно собирается тьма. Надо как следует очистить дом. Сможешь с этим помочь?» «Помочь нет», — заявил страж. «Я же почти обиделась. Тоже мне друг называется. А вот научить, как это делается...» «Могу. Заодно потренируемся». «Скажи, а ты тоже на отлично учился?» На всякий случай уточнила я. «Конечно. В тайную стражу берут только лучших», подтвердил мои опасения некромант. «Понятно. С учебой меня обложили со всех сторон». «Но сначала поедим». «Сначала давай букет и документы отнесем. Не хочу с твоим веником ходить». Страж даже руку вытянул, чтобы держать его от себя подальше. «Но должен признать, какая-то польза от Марьяна есть». «Да, он мне очень помог», — подтвердила я. «Нет, понятно, что племянник короля не подарок, но и не такой уж он плохой, как показалось в начале». «А ты ему, и не только с гримуаром». Рыжий, прищурившись, посмотрел на меня, словно решая, говорить или нет. «Ты в курсе, что расстроила его помолвку?» «Я? Каким образом?» Я чуть не споткнулась на ровном месте от такого заявления. «Ну как? Очаровала бедного парня? Он тебя букетами завалил?» Страж потряс букетом, с которого посыпались лепестки, и вылетели растревоженные насекомые, державшиеся до последнего. «Так что подобранная родителями невеста не выдержала такого соперничества и слухов о настоящей любви, которая рушит все преграды, и разорвала помолвку». «Ах, он гад!» «Я-то думала, Марьян из-за освобождения сестры так радовался, а он, оказывается, вот из-за чего. Только попадись он мне. А почему ты мне не сказал, что у него невеста есть?» За неимением Марьяна я набросилась на Саймона, тут же закрывшегося букетом как щитом. «Так ты говорила, что у вас нет никаких отношений», — пожал плечами страж, но букет на всякий случай не убирал, так и оставил между нами. «Я же не знал, что у вас все так серьезно». От удара увесистой папкой рыжий играючи ушел, я же решила его не догонять. Зачем тратить силы зря? Их и так осталось немного. Но теперь некромант держал между нами не только букет, но и дистанцию. Так что до общежития мы дошли спокойно, а там я поставила в небольшое ведерко цветы, завтра отнесу в зоосад, раз все алхимики разъехались, и убрала в стол документы, вытащив пластину-ключ. А еще, как главную драгоценность, повесила рабочий халат, чтобы, не приведи ушедшие, не испачкался и не помялся. «Давай не будем терять время, а возьмем в ближайшей забегаловке еду с собой», — предложил Саймон. «Чтобы выманить на запах всех крыс и тараканов?» — усомнилась в предложении друга я. «Некого выманивать», — отмахнулся Рыжий. «В домах, отмеченных темной силой, ничто живое не заведется, а от проклятых домов так вообще все разбегается на большом радиусе, в зависимости от силы проклятия». «Ух ты! А я уже боялась, что придется всю живность в доме травить». «Так это же удобно! Завелись дома крысы, кинул на него проклятие, и все разбежались. Такой метод борьбы с паразитами и грызунами часто используют?» «Не очень», — страж усмехнулся, а потом и вовсе засмеялся. «Крысы-то убегут, зато проклятие может притянуть таких жильцов, что из дома потом смело можно делать склеп». «А в моем доме ничего такого не водилось?» — забеспокоилась я. «Нет, в прошлый раз я ничего такого не почувствовал. Магическую защиту твои родители сделали хорошую, через нее никто и ничто не просочится», — обнадежил меня некромант. Так что мы взяли в уличном лотке горшочек с тушеным мясом и овощами и в нанятом Саймоном экипаже доехали до дома. Охранные чары я снимала лично, отказавшись от помощи стража. «Делаешь успехи», — похвалил друг, не подозревая, что это мне тоже Мариан помог. Магические светильники давно разрядились. Заряжать все Саймон не стал, только в коридоре и на кухне, где мы устроились на ужин, решив поберечь силы для предстоящего ритуала. После долгих поисков мы нашли вилки и ложки, потемневшие до черноты, перекусили и спустились в подвал, где я замерла на последней ступеньке, стараясь реже вдыхать затхлый воздух с отчетливым запахом плесени. Заметила, насколько быстро здесь все разрушилось. Некромант подошел к стене и поднял одинокую доску, прогнившую насквозь и рассыпающуюся в труху при малейшем прикосновении. А лестница? Ступеньки, пусть и скрипели, были достаточно надежные хотя бы на вид. Ступени закреплены в стене и не касаются пола, иначе бы тоже сгнили. Твоим родителям стоило бы сразу же как следует очистить здесь все от эманации тьмы. А теперь на этом полу очень удобно жертвы приносить. Никакого алтаря не надо. Вытягивает силы только так. Я решила, что поверю на слово и пока на лестнице постою. Саймон еще раз обошел небольшой подвал по периметру, попинал какие-то неподдающиеся опознанию обломки, покачал головой и подошел ко мне. Я со ступеньки так сойти и не решилась. Действительно, лучше крысы, чем это все. «А теперь переходим на магическое зрение», — скомандовал страж. «Вытягиваем руку и собираем всю темную силу с пола в одной точке». В итоге мы провозились 2 часа. Уверена, в одиночку Саймон управился бы быстрее. Но поскольку он постоянно отвлекался на объяснение и заставлял самостоятельно сначала собирать темную силу, потом нейтрализовывать ее, а затем вычерчивать руны на полу и напитывать их силой, дело шло медленно. «Неплохо», — одобрил некромант, когда пол, наконец, стал самым обычным, утратив свои магические свойства. «С распределением векторов силы еще стоит поработать, но результат есть, и это главное». Я только кивнула и помассировала виски. Такое ощущение, будто я вымыла дом целиком со всеми окнами. И перекрасила заодно. Зато гнетущее чувство, наваливающееся сразу на входе, исчезло. Воздух стал свежее, дышалось легче. Даже магические светильники, кажется, разгорелись ярче. «Давай передохнем и возвращаемся», — решил страж, опускаясь на один из стульев на кухне и вытягивая ноги. Но стул предупреждающе заскрипел, как бы намекая, что за время простоя он отвык от седаков. Саймон не стал испытывать мебель на прочность и ушел гулять по дому. «Знаешь, а у тебя здесь неплохо», — заключил вернувшийся минут через 10 некромант. «Я зарядил светильники на мансарде, но для бытовых артефактов придется вызвать профессионалов». Светильники были самыми простыми артефактами и не нуждались в тонкой настройке. А вот те же пылесборники легко ломались, если к ним лезли с кривыми руками доморощенные артефакторы. Про греющие элементы и говорить нечего. Там что-то напутаешь, еще и загореться может. И пусть общий курс артефакторики проходили все, а Саймон, в отличие от меня, еще и учился хорошо, но умение оценивать собственные силы и возможности едва ли не основное, что отличает хорошего мага от просто мага. Потому что никто из нас, к сожалению, не всесилен. «Еще крышу надо подлатать». Рыжий, видимо, обстоятельно подошел к осмотру моего старого нового имущества. Оконные рамы рассохлись. Полы, если не придираться более-менее, скрипят, конечно, но перебирать паркет слишком долго. Мебель надо всю проверить. Что сможем, починим, что не сможем, выкинем. Работы у нас много, — закончил мысль некромант. «У нас?» — не поверила я. «Конечно, одна ты тут не справишься». Саймон говорил, будто его помощь — это нечто само собой разумеющееся. К тому же Элис просила за тобой присмотреть. «Ну, если присмотреть...» — я улыбнулась. Страж по своему обыкновению был невозмутим. «Но уборка на тебе», — предупредил Рыжий. «Я еще по дежурствам в академии тряпку держать не люблю». «Не беспокойся», — обнадежила я друга. «Думаю, за это лето я стану настоящим специалистом в области мытья полов и дезинфекции». Спасибо мастеру Пильну за отличные практические и жизненные навыки. Обратно мы с Саймоном часть дороги прошли пешком, чтобы заскочить на рынок и купить мне продуктов. Едва успели до закрытия. «Начни с простого. С яичницы, гречки, макарон», — посоветовал Рыжий. Набрав самого необходимого, мы вернулись в академию, и я замерла в нерешительности. Нести продукты в общий холодильный ларь на этаже было страшно. Оттуда они исчезнут быстрее, чем я успею хоть что-нибудь приготовить. Но таких неприкаянных, как я, живущих в академии круглый год, холодильный ларь стоял в комнате. Но я пока им разжиться не успела. Стоили холодильные лари весьма прилично, мне пока не по карману. Услышав о моих сомнениях, Саймон предложил проклясть еду, о чем крупно написать на листе, взявшему гарантированы непередаваемые ощущения: несварение, понос, рвота и импотенция для особо наглых. «Ты же специалист по некромантии», — напомнила я. «И сможешь повесить такое проклятие?» «Ты же в теории можешь вылечить человека?» — беспечно ответил страж. Потом подумал и исправился. «То есть могла бы, если бы хорошо училась. Я основы проклятийной магии знаю. Правда, за результат не ручаюсь». «Тогда лучше не надо», — решила я. «Может, за день они у меня не испортятся?» «Макароны не испортятся. Да и яйца вполне простоят недельку. Они свежие. А вот сыр и колбаса долго не проживут», — не согласился страж. «А знаешь, у меня есть идея получше». И пошел прямиком в нашу общагу. Комендантша недовольно скривилась, увидев рыжего. То к одной таскался, теперь к другой. Пробурчала под нос Грымза, но так, чтобы мы услышали. Мы услышали, но внимания привычно не обратили. «Жди здесь», — скомандовал страж, оставив меня и продукты в комнате. «Кстати», — Саймон обернулся от двери, «вы же не все банкетные деньги на сладости и всякую ерунду извели. Марок 30 свободных у тебя найдется?» «Найдется», — подтвердила я. И запоздало спросила, «А на что?» «Увидишь», — подмигнул рыжий и ушел. Пока некромант где-то ходил, я успела просмотреть книги и конспекты Элис, найти среди них то, что мне нужно по организации контроля целительской палаты и ведению учета веществ, выписать на листочек схему и даже повторить пройденную с мастером Альдером анатомию. И, наконец, в коридоре послышалась какая-то возня, а потом в дверь забарабанили так, что показалось еще чуть-чуть, и вынесут вместе с косяком. Я быстро открыла и поразилась открывшемуся зрелищу. Четверо парней держали здоровый, да потопный еще, наверное, времен моей бабушки, холодильный ларь. Новые модели, усовершенствованные мехами, не такие громоздкие и тяжелые. «Парни, заносите!» — скомандовал Саймон, с натугой держащий ларь за одной из четырех сторон. «Куда ставить-то?» — прохрипел один, самый тощий, дрожащими руками держащий бандуру. «Давай пока к этой стене!» Некроманту тоже приходилось нелегко, но подготовка сказывалась. Остальные же стояли красные и взмокшие. «Полегче только!» На пол холодильный ларь поставили почти не грохнув. «Ух ты ж!» — потер спину один из грузчиков. «Надо было за доставку больше брать». «Ничего, физические упражнения полезны, а вам вообще необходимы», — заметил страж, обходя наш новый, если так можно назвать это старье, предмет мебели. «Скажи еще, мы вам должны остались». Привалившись к стене, усмехнулся тот самый тощий парень. «Да ладно уж, заплатим, как обещали. 35 марок», — сообщил мне Саймон. 30 ларь, 5 доставка». «Или наоборот», — хохотнул один из парней. Я отсчитала монеты и отдала Саймону. Он же торжественно вручил парням и выпроводил всех вон. «Саймон, зачем ты эту рухлядь мне купил?» Набросилась я на рыжего, дождавшись, пока дверь с загрузчиками закроется. «Какая же рухлядь?» — удивился страж. «Все рабочее. Я проверил». «Да, заряд маленький. Лед в нем не приготовишь. Но колбаса вполне полежит». «А ты где его откопал?» — не унималась я. «Сбегал в лавку старьевщика?» Собственно, с виду это был обычный деревянный сундук весьма внушительных размеров, с давно облупившейся краской. Я бы на таком и спать смогла, если бы ноги немного поджать. «Ох, Лиза, не хлебнула ты еще как следует общажной жизни», — покачал головой страж, сел на ларь, вытянув на пол комнаты ноги, и пригладил взъерошенные волосы. «Пятикурсники, когда съезжают, распродают честно и не очень нажитое за 5 лет учебы имущество, которые не возьмешь с собой. Матрасы, шкафы, стулья, тазы». Рыжий кивнул на мой эмалированный тазик, добытый завкафедрой. «Кто-то и подушки с одеялами, различные учебные инструменты, книги». Саймон без особой надежды посмотрел на коллекцию Элис, которая сейчас огромной горой стояла на кровати моей соседки и по совместительству его девушки. «Иногда настоящие распродажи устраиваются, а то и аукционы за особо ценные вещи. А уж холодильный ларь с собой точно никто не потащит». «И ты обижал все общаги и нашел?» «Неудивительно, что друг так долго отсутствовал». «Нет, я знал, где искать», — гордо заявил страж. «Это из некроманской общаги ларь. Он, кстати, еще мне принадлежал. Я ведь тоже в академии постоянно жил, поэтому сразу его прикупил после первого курса». Рыжий любовно погладил крышку из темного дерева. И подсчитал, что тот студент, которому я его потом продал, как раз выпускается. На наше счастье, он еще не уехал и продать кому-то другому ларь не успел. Наверное, желающих не нашлось. Съязвила я и подошла поближе, чтобы лучше разглядеть приобретение. Ты что, там такая очередь стояла. Как раз аукцион провести хотели. Но я на правах выпускника и самого сильного всех разогнал, похвастался Саймон. Не удивлюсь, если он и тайной стражей кого припугнул. Я знаю, почему он так популярен у некромантов, поняла я, когда закончила изучение холодильного ларя. Вы же любите всякую нежить, а это, видимо, зомби от артефакторики. Да ну что ты, он настоящий мудрый лич, не согласился Саймон, гордо похлопав по сундуку. Он тебе еще послужит, а может и твоим детям, и внукам. Ты потом с ним расставаться не захочешь, вот увидишь, домой заберешь. Мы для этого очищали подвал, чтобы заменить эманации тьмы за могильным воем? О том, как спать с таким громко работающим устройством по духам, я спрашивать не стала. С такой ударной работой и учебой я засну даже под барабанный бой. Это не за могильный вой. Это артефакты чуть резонируют друг с другом. Мы же в академии. Найдем спеца, он их чуть подкалибрует. И вообще, я его через пол академии тащил с одного конца студенческого городка в другой, а ты еще и придираешься, — возмутился друг. «Ладно, ладно, ты молодец», — похвалила рыжего я. «Слезай с крышки, будем продукты закладывать». «Подожди», — вздрогнул бесстрашный некромант. «У тебя есть тряпка, антисептическое средство и духи?» Если первые два пункта я могла понять, то зачем духи? И окно надо открыть. Саймон торопливо распахнул створки, и во мне начали зарождаться смутные подозрения. А что именно некроманты в ларе хранили? Я на всякий случай отошла подальше. А то вдруг то, что там хранилось, почувствовав, что страж слез с крышки, возьмет и выберется. «По идее, только продукты», — не слишком уверенно ответил Рыжий. «Но если что-то по учебе лежало, то оно должно быть в формалине, а у него запах немного специфический». Я новыми глазами посмотрела на сундук. «Знаешь что, Саймон?» — начала я. «Все будет хорошо», — отважно заявил страж и открыл крышку. Отшатнулась от ларя, сразу почувствовав незабываемый аромат не формалина, если бы, а протухших продуктов. «Вы бы его хоть разгрузили!» — посетовала я, представив, что все это теперь придется выкидывать нам. И если бы ларь тоже можно было легко выкинуть, я бы это сделала, несмотря на уплаченные деньги. «Что-то не подумали», — согласился Рыжий. «Ну ничего. Тут работай на полчаса». В итоге провозились мы до ночи, и Саймон едва успел покинуть общагу до комендантского часа, подарив загулявшим встречным студентам очередной повод для слухов о моем новом романе. Пора начинать чувствовать себя роковой женщиной. Холодильный ларь я почти ненавидела, особенно когда отмывала и обеззараживала. Такими темпами тряпка и моющие средства станут моими спутниками на все каникулы. Ведь дом тоже надо приводить в порядок. И ларь я действительно с собой заберу. Я с ним столько намучилась, что просто не смогу оставить. Лето, что ни говори, начинается задорно.